Каждый из этих огней был наделен мощной разрушительной силой различной природы. Красный, к примеру, представлял собой совокупность различных огней всего мира. Хотя он был не таким мощным, как пламя птицы Вермилион, он все же включал в себя множество разновидностей смертоносного пламени. Желтый символизировал силу горного хребта, которая заключалась в огромной гравитации. Синий символизировал реки, моря и океаны. Он объединял в себе силу водных потоков. Фиолетовый символизировал гром и молнию, являющуюся очищающей силой мира. Еще был зеленый ветер, темно-желтая земля и черное небо. 8 разноцветных огней, кружась, складывались в картины, изображающие различные прекрасные сцены. Это истинная сила великой формации книги Ло. Лу Шен увидел, как один из подчиненных ему демонических богов преградил путь 8 разноцветным огням. Не успев среагировать, он был разорван на части диском, сформированным из 8 разноцветных огней. Фрагменты его тела были тут же поглощены 8-цветным диском, который после этого стал еще мощнее. Отлично. Давно хотел увидеть, насколько могущественна легендарная книга Ло. Лу Шен развел руки в стороны, и огромная белая птица Вермилион под ним зарычала. Взмахнув крыльями, она поднялась выше, на уровень 8-цветного диска. Подобно морской волне, божественное пламя птицы Вермилион обрушилось на 8-цветный диск. К удивлению Лу Шена, его божественное пламя было мгновенно поглощено и ассимилировано 8-цветным светом. Оно стало частью силы легендарной книги Ло. Однако белого божественного пламени птицы Вермилион было слишком много. Оно было практически бесконечным. Постоянный источник питания быстро довел трансформацию 8-цветного пламени до предела. Однако это была всего лишь незначительная часть божественного пламени птицы Вермилион. Большая часть еще даже не была задействована. 8-цветное пламя больше не могло ничего поглотить. Книга перед императором Цзюнем начала дрожать, то светлее, то темнее. Последний с каждым мгновением все больше хмурился. Божественное пламя птицы Вермилион трансформировать было намного сложнее, чем любую другую силу. К слову сказать, оно также олицетворяло очищающую силу мира. Когда дерево сбрасывает листья и плоды, те, сгнивая и разлагаясь, питают землю. Когда живое существо умирает, оно также гниет и поглощается бактериями, превращаясь в питающие землю вещества. Сточные воды фильтруются камнями, землей и деревьями. Бесчисленные микроорганизмы разлагались и поглощались. Все в этом мире восстанавливалось путем очищения. Смерть – это тоже часть природы, часть процесса очищения и реинкарнации. Но не в этом случае. Сейчас книга Ло поглощала больше, чем могла переварить. Судя по всему, ей приходилось очень нелегко. Это также привело к тому, что работа великой формации нарушилась. Хотя проблема пока была не слишком большой, в битве такого уровня это тоже играло огромную роль. Что случилось? Все только началось, а ты уже не справляешься. Оттолкнувшись от головы гигантской птицы, Лу Шен устремился к 8 разноцветным огням, представлявшим легендарную книгу Ло. Огромный изначальный дух птицы Вермилион обладал не только божественным пламенем, но и могущественной силой злого бога. Именно сила злого бога, поглощенная книгой Ло, нарушала работу великой формации. Лу Шен медленно летел через море белого пламени, и демонические боги, и обычные демоны, подчиняющиеся императору Цзюню, все были отброшены божественным пламенем птицы Вермилион. Путь к императору Цзюню был открыт. «Если это все, на что ты способен, пришло время заканчивать этот фарс». Лу Шен был, признаться, разочарован, что один из императоров небесного чертога был так слаб. Похоже, все это время он зря беспокоился. Глава 940. Смертельная битва. Часть 2. Любое существо, каким бы могущественным оно ни было, при возникновении таких проблем становится на путь поражения, сказал Лу Шен, опустившись на землю. Его тело внезапно взорвалось, и на его месте появился пространственный разлом. При помощи огромной противодействующей силы он мгновенно телепортировался, переместившись к императору Цзюню. Затем ударил небесного владыку кулаком в лицо. «Давай, сразись со мной, забудем обо всех, поставим все на карту. Пусть ставкой станут наши жизни», — рассмеялся Лу Шен. «Умри». Его кулак вызвал множество прозрачных ударных волн, наслоившихся друг на друга. Сущность белого божественного пламени птицы Вермилион и фиолетово-черная сила злого бога, походившие на белого дракона и черную змею, кружились вокруг его тела. Две энергии, конфликтуя, сталкивались друг с другом. Мгновенно вспыхнувшая ужасающая мощь, прорвавшись сквозь защищавшую императора Цзюня демоническую силу, врезалась последнему в лоб. Император Цзюнь поспешно поднял руку, пытаясь заблокировать удар. Бум! Между ними мгновенно разразилась яростная черная буря. От сражающихся Лушина и императора Цзюня в разные стороны распространился круг черной ряби. Пространство-время в это мгновение замерли. Единственное, что сейчас двигалось, мощная разрушительная сила, окружавшая двух мужчин. Иллюзорная книга Ло, контролируемая императором Цзюнем, заблокировала кулак Лушина. От книги Ло распространился круг прозрачной ряби. Она быстро направила ужасающую силу Лушина в землю, тем самым уменьшив давление на императора. Глупец. Лушен ударил наотмашь локтем. Бум. На этот раз его локоть был блокирован светло-желтым листом бумаги с триграммой. Значит, это и есть начертанная на спине коня дракона карта, символизирующая законы мира. Подобно яростному шторму, Лушен обрушился на императора Цзюня. Хотя он был немного ослаблен книгой Ло, его ужасающая сила уже достигла уровня, на котором ее невозможно было заблокировать даже двумя духовными артефактами. К тому же, эти два артефакта, кроме того, что противостояли жестокой атаке Лушина, еще и поддерживали работу великой формации. Лоб императора Цзюня покрылся испариной. Он с трудом мог сопротивляться ужасающему натиску Лушина. Будучи трехногим золотым вороном, в бою он в основном полагался на дистанционные атаки. Редко можно было встретить такого, как Лушен, противника, предпочитающего сражаться в ближнем бою. Он вынужден был даже активировать свой источник истинного солнечного пламени и влить его в книгу Ло, чтобы та смогла продержаться подольше. Фу, фу, фу. Слишком слабый. Лушен с разворота ударил императора Цзюня ногой. Удар сопровождался вспышкой черно-белого света. Две энергии, столкнувшись, взорвались, вызвав ударную волну, сила которой могла мгновенно уничтожить несколько крупных планет. В этот момент под воздействием силы мирового источника мира злых богов его тело и главное тело птицы Вермилион постепенно начали сливаться в одно целое. Все его удары стали в несколько раз сильнее, чем были на уровне повелителя его главного тела. Он никогда еще не был таким сильным. Никогда. Слияние его главного тела с существом из этого мира было чем-то большим, чем просто 1 плюс 1 равно 2. Бум. Из рта и носа императора Цзюня сочилась кровь. Он с трудом удерживал легендарную книгу Ло. Сначала он думал трансформироваться в свою изначальную форму, но его изначальная форма была гораздо слабее удерживаемого артефакта. В прошлом, во время боев, впереди него всегда шел Верховный Владыка. Он же следовал за своим братом, поддерживая его своими божественными способностями. Но сегодня произошло то, чего он никак не ожидал. Бум. Еще один черно-белый вихрь безжалостно врезался в тело императора Цзюня. Окружавший его защитный барьер начал покрываться трещинами. Все выглядело так, словно он вот-вот разрушится. Это и есть сила небесного владыки. Книга Ло действительно впечатляет, но, к сожалению, Лушен поднялся в воздух. Фиолетово-черная сила злого бога и белое божественное пламя птицы Вермилион, переплетаясь друг с другом, циркулировали в его теле. Многочисленные темно-красные узоры, проступившие на его лице, создавали ощущение странной, могущественной красоты. Признаться, он был разочарован. В сравнении с убитыми им могущественными экспертами мира небесных дьяволов, император Цзюнь был всего лишь заштатным культиватором, ничего собой не представляющим. В ближнем бою он становился просто беззащитным мешком с песком. Я надеялся на интересный поединок, но это умри уже. Бросившись вперед так быстро, словно телепортировался, он впился когтями в грудь императора Цзюня. Большое количество яростной черно-белой энергии окутало его руку. Из нее вырвалась страшная сила, гораздо более могущественная, чем предыдущая. Возможно даже, это был его предел. В мире небесных дьяволов, столкнувшись с мастером секты зеленой ветви Юань Цинли, Лушен был уверен, что сможет с ней справиться. Это и есть настоящая сила, когда не возникает даже мысли, что нужно попытаться разойтись мирно. Глаза императора Цзюня широко распахнулись. Ему едва удалось удержать артефакт. «Вперед!» — яростно закричал он. Почти одновременно с этим по обе стороны от Лушина появилось две золотые фигуры. Слева от него стоял человек с короной на голове, из-за спины которого выглядывал гигантский иллюзорный золотой колокол. Человек справа, сжимавший в руке зеленое дерево, направит на Лушина мягкий зеленый свет. Внезапно Лушен почувствовал нависшую над ним смертоносную угрозу. Владыка Востока, Сихэ. Вместо того, чтобы отступить, он с улыбкой маньяка ринулся вперед. Он обрушил на императора Цзиня всю силу своего тела. Бум. Черный свет взорвался, в следующее мгновение почти половина небесного чертога исчезла в черной вспышке, словно кто-то откусил от него огромный кусок, не осталось никаких следов, никаких обломков, здания исчезли без следа, словно растворились в воздухе. Ожесточенно сражающаяся с белыми птицами вермиллион армия демонов, Байцзе, Куньпен и остальные демонические боги были окутаны черным светом. Внезапно половина тела Байцзе исчезла и он, рухнув вниз, с силой врезался в землю. Треть нижней половины тела Куньпена отсутствовала. Вокруг было разлито большое количество черной крови. Дела у него обстояли немного лучше, чем у Байцзе, потому что в форме птицы Пен он очень быстро летал. Он бросился на утек в тот момент, как почувствовал, что что-то не так. Это спасло его от черного света и позволило выжить. Но на этом все. До смерти напуганный Куньпен не хотел больше сражаться. Быстро усмирив кровотечение при помощи демонической силы, он устремился прочь, подальше от того, что осталось от небесного чертога. Хотя сам он был псевдосвятым, выдержать такую мощную атаку, почти что уровня святого никак не мог. В центре черного света прозвучал взрыв. Все вокруг превратилось в густую тьму небытия. Не было ни воздуха, ни материи, ни пространства. Время остановилось. Это место для нижнего мира выглядело, как огромная черная дыра. Лу Шен спокойно дрейфовал в центре черной дыры. Тяжело раненый изначальный дух птицы Вермиллион был возвращен в тело. В этот удар он вложил всю свою силу. Была ли это сила злого бога? Божественное пламя птицы Вермиллион или что-то еще, все было поставлено на карту. Результат был очевиден. Император Цзюнь был очень сильно ранен. Если бы не помощь Верховного Владыки, на мгновение заблокировавшего удар при помощи колокола хаоса, император Цзинь был бы уже мертв. Чтобы спасти императора Цзюня, Сихэ отдала ему большую часть своей силы. По-другому он не смог бы выдержать напора силы злого бога и божественного пламени птицы Вермиллион. Это также немного уменьшило силу удара Лушина. Атаки остальных были уничтожены порожденным взрывом черным светом, благодаря чему Лушен почти не пострадал. Какая жалость! Кто бы мог подумать, что великий верховный владыка решит отступить? Лушен выглядел разочарованным. Владыка ясного южного пламени, надеюсь, ты понимаешь, что сейчас делаешь? Коснулся его ушей неизвестно откуда донесшийся голос. Потянувшись всем телом, Лу Шен шагнул вперед. Окружавшая его черная дыра под воздействием законов этого мира начала быстро уменьшаться. Покинув зону действия черной дыры, он увидел руины полностью разрушенного небесного чертога. Вокруг него была огромная пустая территория. Все, что раньше было в этом месте, полностью уничтожил недавний взрыв. В небе над ним парила огромная фигура, достигающая в высоту нескольких десятков метров. Женщина смотрела вниз. У существа была человеческая голова и змеиное тело. Она держала в руках песочного цвета свиток, разрисованный узором из рек и гор. Из-за ее спины распространялся золотой свет, рассыпающийся повсюду золотистыми искрами. Святая Нюева, Лу Шен почтительно поклонился. Одно дело, знать о мифических деяниях Нюева из земных легенд, и совсем другое, видеть все собственными глазами. Если ему не изменяла память, святая, на которую он сейчас смотрел, была очень сострадательным человеком, в сердце которого нашлось место и для демонов, и для людей. Небесный чертог разрушен, но ты вполне способен его восстановить. Или ты не собираешься сражаться с кланом ведьм? Посмотрела на стоящего перед ней Лу Шена Нюева, в глубине души чувствуя себя беспомощной. Верховный владыка небесного чертога, небесный владыка император Цзюнь и императрица Сихэ были обращены в бегство пришедшие из другого мира птицей Вермиллион. Небесный чертог был полностью разрушен. Единственный способ противостоять могущественному клану ведьм – восстановить небесный чертог. Это правда, что она была святой, заботящейся о расе демонов. И не только о трех золотых воронах, а обо всей расе демонов в целом. Трехногий золотой ворон – всего лишь представитель демонического племени, один представитель. Она относилась ко всем демонов, покровительницей которых являлась, одинаково. Посмотрев на Нюеву, Лу Шен мгновенно понял, откуда берет свое начало сострадание этой святой. «У меня нет никаких причин отказать святой в просьбе», он снова поклонился. Лу Шен украдкой облизнулся. «Возможно, он сможет испытать силу легендарной святой. Святые, те, кто может в небольших масштабах манипулировать законами Вселенной. Разные святые манипулируют разными законами, в зависимости от источника их святости. Нюева, к примеру, могла манипулировать законами жизни и созидания. Главное тело Лушина было культивировано до такой степени, что у него уже были свои законы. Даже если бы он в своем теле попал в мир другой вселенной, его не уничтожили бы ее законы. Самое большее, он был бы изгнан. Так что, столкнувшись лицом к лицу со святым, он даже мог бы с ним сразиться. «Святая, на самом деле, я хотел бы тебя тоже кое о чем попросить», — внезапно сказал Лушен. «Кажется, я знаю, о чем пойдет речь». Похоже, Нюева догадалась, о чем хотел поговорить Лушен. «Ну, я ведь согласился выполнить просьбу святой. Надеюсь, святая взамен выполнит и мое скромное желание». Позади Лушина снова появилась птица Вермилион. Она была такой огромной, что выглядела бесконечной. Сила злого бога снова переплелась с божественным пламенем. Одновременно с этим его главное тело окружило фиолетово-черное пламя. Три силы, объединившись, распространились в стороны ужасающей волной, еще более мощной, чем раньше. Нюева прищурилась. Она, наконец, поняла, чего хочет Лушен. Глава 941. Тайна. Часть 1. Если ты сможешь победить в войне клан ведьмы и обеспечишь мир на следующие 10 тысяч лет, я выполню твою просьбу, после короткой паузы сказала Нюева. Божественное пламя птицы Вермилион, пылающее на теле Лушина, вмиг исчезло, словно было залито водой. Раз святая просит, я просто обязан победить. Его лицо осветила слабая улыбка, словно недавнее желание сражаться было всего лишь иллюзией. Однако Нюева ясно понимала, что Лушен, будь на то его воля, хотел бы сразиться с ней прямо сейчас. До безумия. Внешне невозмутимый, но глубоко внутри абсолютно безумный, когда дело касалось боя. Думая о том, что только что произошло, Нюева чувствовала себя странно, потому что обычно такие безумцы не могли подняться до подобного уровня. Чаще всего такие люди умирали, не прожив и половины отмеренного им срока из-за слишком частых сражений и из-за большого количества внутренних повреждений. Следовательно, у него, должно быть, был покровитель. Но это не имело к ней никакого отношения. Она не была Хун Цзюнем, небесным святым, все рассчитывающим и контролирующим. «Надеюсь, ты сдержишь свое слово», — закончив говорить, Нюева подняла руку с вытянутым указательным пальцем. Сорвавшийся с кончика ее пальца красный огонек мягко приземлился перед Лушином. Когда красный свет рассеялся, мужчина увидел внутри талисман указ из красного нефрита. Протянув руку, Лушен сжал талисман, поднял голову, однако Нюева уже нигде не было. «Клан ведьм, я не хочу задерживаться здесь на 10 тысяч лет», он осторожно раздавил указ талисман. Обычный талисман указ святого был недолговечным, он исчезал сразу после того, как сообщение было прочитано. На некоторое время задумавшись, Лушен решил созвать оставшихся у него в подчинении демонических богов. Внезапно облака внизу задрожали, вверх поднялась черная ци. Подобно черным личинкам пройдя сквозь море белых облаков, она их стремительно загрязнила и разрушила. Остовы разрушенных дворцов небесного чертога тоже начали медленно чернеть. Лушен посмотрел вниз, его глаза засияли красным светом, который, пройдя сквозь облака и черную ци, вскоре достиг земли. Лушен увидел огромную армию клана ведьм, поддерживаемую черной ци. Армия неслась к разрушенному небесному чертогу. Ранее, чтобы окружить и уничтожить эту армию, небесный чертог мобилизовал все свои силы. Недавно в окружении появилась брешь. Затем по непонятной причине фронт противника пал и армия ведьм, прорвав оборону, устремилась к небесному чертогу. Лушен нахмурился. Перед этим он успел проверить свой текущий уровень силы. Таким образом, он был намного сильнее псевдосвятого, но слабее святого. Он мог сражаться с псевдосвятым, контролирующим два духовных сокровища, но это был его предел. Если только он не умри. Ход его мыслей прервал яростный рев. Через море загрязненных черной ци облаков прорвалась огромная рука. Гигантская ладонь схватила огромную область, в которой находился и Лушен. Рука достигала в длину 10 тысяч метров и имела ширину несколько сотен метров. Ее покрывала густая черная шерсть. На руке было 6 пальцев, на кончиках которых горело похожее на туман черное пламя. «Мужуй», — холодным тоном сказал Лушен. «Да». Из руин небесного чертога внезапно поднялся огромный иссиня-черный человек. Он достигал в высоту примерно 10 тысяч ли. Руки ему заменяли ветви, на которых вместо листьев росли бесчисленные фиолетовые щупальца. Ствол был усеян тысячами золотых глаз, которые, медленно раскрывшись, посмотрели на гигантскую черную руку. Бесформенный божественный свет. Пуф, пуф, пуф. В следующее мгновение с неба посыпались бесчисленные золотые огни, словно внезапно пролился золотой дождь. Мужу и сейчас был по-настоящему восхищен своими врожденными способностями. В прошлом его хватило бы всего на несколько секунд, прежде чем он был бы полностью истощен. Но теперь он чувствовал себя так, словно в его теле появился неиссякаемый источник силы. Божественная сила, неистово хлынув наружу, устремилась вниз. Как только живое существо прикасалось к этому свету, оно тут же растворялось и переваривалось, словно его никогда и не было в этом мире. К слову сказать, Мужуй был не единственным. Вместе с ним из-под обломков выбралось еще около дюжины демонических богов. Их тела, покрытые ужасными ранами, стремительно регенерировали. Раны заживали так, что на их месте не оставалось даже шрамов. Не дожидаясь приказа Лушина, они высвободили свои самые мощные способности и направили их в сторону моря черных облаков. Бесчисленные ядовитые шипы, горящие белым пламенем, огромные, похожие на радугу полосы света и огромные, наполненные кислотой взрывающиеся темно-красные шары. Прежде чем черная рука успела к кому-то прикоснуться, она была расплющена огромной силой, и дело этим не ограничилось. Море черных облаков превратилось в огромную пустоту, распространившуюся на несколько десятков тысяч ли. Именно в этой пустоте сошлись лицом к лицу демонические боги Лушина и армия клана ведьм. Лидером клана ведьм был старик Чжу Цзюинь, который контролировал посох ведьм. Взгляд его мутно-желтых глаз сразу же обратился к Лушину. «Умри!» Чжу Цзюинь не был тем, кто перед боем любил поболтать. Кроме того, зная, что демоны сейчас очень сильно ослабли, он отдал приказ на полномасштабное наступление. Лушен впервые столкнулся с таким немногословным, но очень сильным противником. Лушен даже заподозрил, что он был святым. «Умри!» Ему тоже не нужно было много говорить, он просто отдавал приказы. Кличи двух армий, столкнувшись, сплелись в один звуковой поток. Демоны прекрасно осознавали, если они сейчас не будут отчаянно сражаться, наверняка умрут. За спиной Лушина то и дело появлялись залечившие свои раны демонические боги. Кроме того, прибывали демонические боги из других регионов, захваченные его подчиненными. Все они охраняли внешние ключевые позиции. На возвращение в небесный чертог у них ушло несколько вдохов. Таким образом, вернулось около 30 демонических богов. Вместе с 20 выжившими их было около 50. Хотя защитников было немного, все они были подконтрольны не боящимся смерти черно-фиолетовым щупальцам, поэтому могли сражаться, пока на плечах оставалась голова. Все остальное никак не влияло на их боевые способности. А если голова упадет, ее можно было снова поднять и приложить к телу. Бесчисленные щупальца быстро присоединяли ее обратно. Можно сказать, их тела были бессмертными. Однако Лу Шен знал, что все это субъективно. Их неуязвимость зависела от того, как скоро будет израсходована внедренная им в них сила злого бога. Тут, кстати, тоже были свои нюансы. Сила злого бога была очень разрушительной для тела, поэтому вряд ли они доживут до того дня, когда она будет полностью израсходована. Большая группа ведьм понесла большие потери сразу после того, как вступила в бой с демоническими богами. Сила злого бога игнорировала выпускаемые ими мощные заклинания, словно они были для нее чем-то невидимым и иллюзорным. Проходя сквозь заклинания, она проникала в носы и рты ведьм. Было захвачено несколько десятков великих ведьм, которых теперь контролировала сила злого бога. Она заставила их выступить против собственного клана. Проклятие! Чжу Цзюинь как раз собирался призвать ведьм-прародительниц, когда увидел эту сцену. Его сердце тревожно замерло. Он все еще был уверен, что они смогут победить этих демонических богов и белую птицу Вермилион. Но сколько к тому времени останется в живых членов его клана, он не видел в такой победе никакого смысла. Отступаем. Сначала нужно было выяснить, как противостоять этой странной силе. И сделать это нужно было как можно скорее. А до того момента следовало избегать масштабных сражений. Приняв решение, Чжу Цзюинь приказал армии отступить. «Брат, возможно, мы сможем освободить наших великих ведьм от контроля, если уничтожим птицу Вермилион», — предположил Гауман. «Нет, мы не можем так рисковать», — с мрачным видом сказал Чжу Цзюмянь. Изначально он думал, что поход сюда будет легкой прогулкой. Кто бы мог подумать, что в одной схватке они потеряют сразу несколько десятков великих ведьм. Его сердце буквально истекало кровью. «Отзывай людей, мы отступаем», — скомандовал он. «Слушаюсь». Внезапно пространство вокруг замерло. «Назад!» — прозвучал негромкий приказ, и все захваченные великие ведьмы, только что убивавшие представителей собственного клана, куда-то исчезли. Они словно растворились в воздухе. Когда демонические боги попытались что-то предпринять, из черных облаков поднялось девятиглавое чудовище с человеческими лицами и восьмихвостым тигриным телом. Шторм, маленький черный огонек, вспыхнув, взорвался. Небо и земля заполнились бесчисленными черными вихрями. Черные вихри остановили армию демонов, позволив клану ведьм отступить. Эти черные вихри не обладали особой мощью, но их невозможно было игнорировать. Сталкиваясь с демонами, они их замораживали, а после разъедали их тела. Сердце Лушина дрогнуло. Он мало что знал о 12 ведьмах-прародительницах и не был уверен, что сможет с ними справиться. «Демоны, слушайте мой приказ, отступаем», — скомандовал он. На данный момент он контролировал 99% демонических богов, а те, в свою очередь, контролировали всех демонов. Таким образом, он сейчас контролировал сотни миллионов демонов. Можно сказать, что в небесном чертоге ничего не изменилось, кроме лидеров. Место сбежавших верховного владыки, императора Цзюня и императрицы Сихы занял Лушен. Вместе с отступающей армией клана ведьм отступали и черные вихри вместе с черной Ци. Небо постепенно очищалось. Руины небесного чертога были усеяны телами демонов, погибших в бою с кланом ведьм. Что касаемо тел демонов, павших в бою с Лушином, все они превратились в пепел, сожженные ужасающе мощным божественным пламенем птицы Вермилион. Казадой потряс девятью уродливыми головами, после чего умчался вдаль. «Хозяин, что вы собираетесь делать дальше?» «Сохранять статус-кво. Солнце продолжает следовать по своей обычной орбите, значит формация продолжает работать. Не трогайте ее. Пусть все займутся восстановлением небесного чертога», — приказал Лушен. В соответствии с мифами и легендами, он сегодня успешно узурпировал трон. Хотя еще не все проблемы были решены, можно сказать, начало было положено. «А что насчет клана ведьм?» «Превратившись в человека?» — спросил Мужуй. «Не волнуйся, им сейчас не до нас», — небрежно сказал Лушен. «Если бы силу злых богов было бы так просто уничтожить, то ни самих злых богов, ни их мира уже давно бы не существовало. Эта сила превосходила все, с чем он когда-либо сталкивался. Силе злых богов могла противостоять только сила злых богов. В этом Лушен успел убедиться бесчисленное множество раз. Это была паразитическая сила, предназначенная исключительно для порабощения живых существ. «Мы действительно будем восстанавливать небесный чертог, мишень в небе?» – неуверенно спросил демонический бог Шаньян. После заражения он очень сильно изменился, став первым советником Лушина. Быстрая мобилизация всех демонических богов тоже была его заслугой. После того, как он и его сестра Фэйлянь снова объединились, после признания своих чувств, скрытых глубоко в его сердце, отношение Шаньяна к Лушину тоже стало другим. Глава 942. Тайна. Часть 2. Само собой, поскольку дворец богини Нюева считает, что время еще не пришло, я продолжу прежний курс небесного чертога демонического двора, улыбнулся Лушен. Согласно законам мира первородного хаоса, он теперь был хозяином небесного чертога и лидером демонического клана. Это было лучшее место для экспериментов и подтверждения его догадок. Его сила была столь велика, что каждое движение так или иначе влияло на мир. Однако, Шаньян хотел сказать что-то еще, но был остановлен поднявшим руку Лушином. «Давайте начнем. У нас осталось не так уж много времени. Армию демонов нужно реорганизовать и полностью переформатировать. Нам еще многое предстоит сделать». Настроение Лушина начинало стабилизироваться. Миру небесных дволов пришел конец. Теперь, помимо матери боли из мира желтых источников, ему нужно было найти своих родственников и сына, Лунина. В действительности, ему уже не нужен был мир небесных дволов. С его силой он мог жить в любой вселенной. Просто нужно было приспособиться к ее законам. Точно так же, как он перенес секту зеленой ветви в маленькую, неприметную вселенную. Мир небесных дьяволов был не единственным его вариантом. Он раздумывал, стоит ли вернуться или продолжить идти по следу своих родственников. После того, как верховный владыка с тяжело раненым императором Цзюнем сбежали, осталась одна императрица Сихэ, которую не стоило опасаться. Хотя женщина контролировала могущественное дерево Фусан, она никогда не была воином, скорее поддержкой на поле боя. Тем, кто его больше всего беспокоил, был верховный владыка. Однако, судя по поведению верховного владыки, его не волновал титул так называемого императора демонов. Пока его защищал колокол хаоса, все остальное не имело для него значения. Особенно это стало актуально после того, Как великая формация небесной звезды лишилась поддержки демонических богов, великая формация стала практически бесполезной. Вместо того, чтобы ждать, пока Лу Шен приведет подчиненных ему демонических богов, захватит великую формацию небесной звезды, а после создаст формацию, при помощи которой сможет его убить, правильнее было сбежать. «Собирайтесь, мы возвращаемся во дворец». В голове Лу Шена в этот момент проносилось огромное количество мыслей. Пришло время наведаться в Солнечный дворец. Это был дом Верховного Владыки. Самое защищенное место во всем небесном чертоге, где находилось ядро великой формации небесной звезды, место, откуда ее можно было контролировать. Лу Шен. Внезапно над армией демонов пронесся звонкий женский голос. Лу Шен нахмурился, поняв, кто это. Обернувшись, он увидел направляющуюся к нему в сопровождении членов клана птицы Вермилион Юйсюань. Лицо женщины, как и лица всех остальных птиц Вермилион, были наполнены разнообразными сложными чувствами. Потрясение, страх неизвестности, тревога. Что тебя беспокоит? Зеркало наследия клана птицы Вермилион подтвердило, что я являюсь чистокровной птицей Вермилион, спокойно сказал Лу Шен. Поскольку мы с вами являемся представителями одного клана, вы не только станете лучше жить, но и получите больше ресурсов для культивирования. Я не об этом хотела поговорить. Повысила голос Юйсюань. Ты, Лу Шен, ты зачем ты это делаешь? Зачем? Лу Шен скупо улыбнулся. Разве это не очевидно? Он развел руки в стороны. Ты видишь всех этих демонов небесного чертога? Они мои руки и ноги. Чтобы выполнить то, что я задумал, мне потребуется их сила. Мне понадобится вся сила, которую я смогу получить. Я не об этом говорю, громко сказала Юйсюань. У меня нет времени тебе объяснять. Все, что небе нужно знать, я владыка птиц Вермилион, повелитель ясного южного пламени, который в ближайшем будущем собирается возродить клан птиц Вермилион, улыбнулся Лу Шен. Сказав это, он обвел взглядом членов клана птицы Вермилион. Явись мне, южное ясное пламя птицы Вермилион, самое сильное пламя этого мира. Выбери, за кем будешь следовать, за Юйсюань или за мной. Едва он замолчал, как давно ждущие этой минуты девушки клана птицы Вермилион, покинув Юйсюань, подошли к нему. Большинство девушек клана считало, что, следуя за сильным и властным Лу Шеном, птицы Вермилион смогут вернуть былую славу. Юйсюань же, чтобы хоть как-то поддерживать статус клана и получить какие-то ресурсы, была вынуждена полагаться исключительно на Сихэ. С первого взгляда можно было понять, кто из этих двоих силен, а кто слаб. Но, несмотря на это, было несколько членов клана, из близкого окружения Юйсюань, кто остался на ее стороне, и одной из них была Сианин. Лу Шен улыбнулся, после чего, развернувшись, двинулся прочь. За ним последовали все демонические боги. Когда небесный чертог озарился пламенем, все могущественные силы мира первородного хаоса узнали о произошедшей трагедии. Некоторые из великих божественных существ, такие как Чжэнь Юань Цзы и Красное Облако, увидели сквозь море облаков огромную белую птицу, владыку птиц Вермилион. Сила владыки птиц Вермилион мгновенно распространилась по всему миру первородного хаоса. Почти забытый всеми клан птиц Вермилион вмиг стал знаменитым. Многие силы занялись изучением демонов, носителей родословной птицы Вермилион. Клан птицы Вермилион быстро перешел под контроль Лу Шена и после заражения щупальцами стал главной его силой. Будучи, как и Лу Шен, птицами Вермилион, они очень быстро приспосабливались к его силе. Ему было так удобно использовать свой собственный источник божественного пламени птицы Вермилион, чтобы насильно поднять уровни своих соклановцев. Благодаря паразитированию стойкости физическая сила птиц Вермилион значительно возрастала. Они могли выдержать жар его божественного пламени. В отличие от других демонических богов, они могли инстинктивно контролировать божественное пламя птицы Вермилион. Это была одна из причин, почему они стали самой могущественной силой из-под контрольных Лу Шену. Что касаемо Верховного Владыки, о нем Лу Шен больше не беспокоился. Недавно он передал сообщил клану ведьм о том, что Верховный Владыка сбежал. Чжу Цзюинь сразу же организовал отряд и отправился на его поиски. Беглецы, едва успев исцелиться, снова были ранены преследователями. В конце концов, сбежать смог только Верховный Владыка при помощи колокола хаоса. Но на это у него ушла просто прорва энергии. Ненависть между Верховным Владыкой и кланом ведьм было невозможно описать словами. Племя Золотого Ворона и без того не отличалось высокой плодовитостью. А тут еще 9 племянников одним махом были уничтожены кланом ведьм. Выжил только один принц, так что их вражду можно было назвать кровной местью. Клан ведьм тоже был обманут верховным владыкой, благодаря хитрости, были убиты Чжужун и Гунгун. К слову сказать, Чжужун и Гунгун были самыми сильными ведьмами-прародительницами. Сильнее их, пожалуй, был только Чжу Цзюинь. Сейчас, когда верховный владыка остался без защиты великой формации и демонических богов, у Чжу Цзюиня появился отличный шанс его убить. Решительно подняв людей, он отправился в погоню. Что же до Лушина, он в этот момент готовился к поездке в Солнечный дворец. Дворец бога солнца находился на поверхности древней звезды. Стены дворца были сделаны из стволов гигантского дерева фусан. Только гигантское дерево фусан, выращенное в Солнечной долине, могло выдержать жар истинного солнечного пламени. Этот дворец в глазах других мог выглядеть просто древним императорским дворцом, но для Лушина это было настоящее сокровище, хранящее силу бесчисленных богов. Другие дворцы небесного чертога тоже обладали силой своих божественных хозяев, но их сила была очень мала. Солнечный дворец же был местом, связанным с солнцем, которому поклонялось бесчисленное множество живых существ. Самое главное, что в этом месте жили Сиха и 10 золотых воронов. История небесного чертога началась примерно во времена Великой войны драконов и фениксов. Таким образом, он существовал уже несколько сотен миллионов лет. Несколько сотен миллионов лет. Вы ведь понимаете, что это значит. Лушен не мог дождаться, когда попадет во дворец бога солнца. Раздался оглушительный грохот. Тяжелая дверь, отделанная красным деревом, распахнулась, когда Лушен с силой ее толкнул. Точнее, это была не дверь, а портал, ведущий к солнцу. За исключением верховного владыки, императора Цзюня, императрицы Сиха и 10 принцев золотых воронов, в этот портал могут войти только несколько демонических богов, контролирующих пламя, таких как Юй Сюань из клана Птицы Вермиллион, объясняли Лушину следовавшие за ним Шаньян и Фэйлянь. Последние несколько сотен миллионов лет демоническая сила верховного владыки оставалась на прежнем уровне. Ходили слухи, что он давно мечтал прорваться на уровень святого, используя путь силы. Но все его попытки не увенчались успехом, улыбнувшись, сказала Фэйлянь. Лушен кивнул. Интуиция ему подсказывала, что была какая-то другая, более глубокая причина, почему верховный владыка так решительно покинул небесный чертог. Если вспомнить, когда он сражался с императором Цзюнем, хотя верховный владыка и императрица Сиха присоединились к атаке, они ничего особо не предпринимали. Единственное, что они сделали, активировали свои духовные сокровища. Могло ли могущественное существо, прожившее не один миллион лет, так легко потерпеть поражение? Лушен в этом сильно сомневался. Чем дольше он думал, тем сильнее убеждался, что верховный владыка намеренно сдался, уступив ему небесный чертог. В любом случае, сначала зайдем внутрь и осмотримся. Вспомнив, как быстро появилась Нюева, попросившая его восстановить небесный чертог, его подозрение только усилилось. Не оглядываясь, он направился к двери. «Шаньян, обсудите с Фэйлянь восстановление боевой мощи небесного чертога. Я скоро вернусь, хорошо?» Почтительно ответили оставшиеся позади демонические боги. Как только Лушен шагнул в портал, по его телу распространилось странное ощущение, словно оно распадается на молекулы. Спустя один вдох он снова открыл глаза и его взгляду предстал прекрасный пышный зеленый лес. В окружении леса возвышался простой белый дворец. Вдали, над главными воротами, висела табличка с надписью «Солнечный дворец». Надпись была сделана на языке, используемом кланом драконов. Лушен, подняв голову, осмотрелся. Кажется, это было небольшое замкнутое пространство, со всех сторон окруженное золотисто-желтым огнем. В воздухе велась слабая белая дымка, а сам пейзаж напоминал окрестности Фашаня. К сожалению, все это всего лишь иллюзия. Лушен ясно чувствовал, что температура воздуха в этом месте достигала нескольких сотен тысяч градусов. При такой высокой температуре лес не горел, а дворец не показывал никаких признаков плавления. Лушен поднял руку и его тело окружило божественное пламя птицы Вермиллион. Сформировав еще один слой на его коже, оно изолировало чужой огонь. В конце концов, это источник истинного солнечного пламени, родина трех великих золотых воронов. Это концентрированное истинное солнечное пламя. Даже Лушен здесь чувствовал смутный жар, что уж говорить о других живых существах. Успокоившись, он направился в сторону высевшегося в далеком лесу солнечного дворца. Шагая через лес, он чувствовал огромную ауру ментальной энергии, пронизывающую солнечный дворец. После того, как его главное тело и тело птицы Вермилион слились воедино и он впитал в себя силу мирового источника мира злых богов, Лушен стал намного могущественнее. Но он все еще не прорвался за уровень мастера сети потусторонней пустоты. Скорее всего, он сейчас был сильнейшим среди экспертов уровня потусторонней сети. Лушен не был этим удовлетворен, особенно зная, что существовали мастера, уровень которых был выше уровня предела потусторонней пустоты. Это были эксперты уровня звезды смерти. Это стало для него еще одним вызовом. Но чтобы продолжить культивировать, ему нужно было собрать побольше ментальной энергии. Глава 943 «В преддверии». Часть 1. Невидимое пламя и потоки тепла наполняли воздух. Лушен неспешно брел по таинственному изумрудно-зеленому лесу. Потом остановился под широкой золотой табличкой. Это и есть дворец бога солнца. Медленно протянув руку, коснулся деревянного столба. В его руку начал вливаться непрерывный поток ментальной энергии. Он чувствовал скрывающийся за этим потоком огромный океан ментальной энергии. Было такое ощущение, словно он через стекло наблюдал, как вода из крана набирается в стакан, медленно стекая по его стенке вниз. А где-то дальше, невидимый ему, скрывался бескрайний океан. Спустя мгновение он пришел в себя, убрал руку со столба. Только сейчас он понял, что за эти несколько секунд поглотил 200 тысяч единиц ментальной энергии. И это была всего лишь деревянная стойка у входа в солнечный дворец. Похоже, это путешествие неплохо окупится. Медленным шагом Лушен миновал ворота. Сами собой перед ним распахнулись тяжелые деревянные двери, открыв вид на просторный, пустой зал. В центре зала стояла черная скульптура трехногого золотого ворона. Вокруг были расставлены скульптуры различных мифических зверей и демонических богов, контролирующих пламя. Окинув их взглядом, Лушен приземлился на скульптуру птицы Вермилион. Он взмахнул рукой. Бум! Скульптура трехногого золотого ворона, внезапно поднявшись, поменялась местами со скульптурой птицы Вермилион. Удовлетворенно кивнул, Лушен внимательно осмотрелся. В зале не было украшений, только естественный древесный узор, светящийся таинственным светом. В первый миг ему показалось, что свет белый, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что он золотой. Кроме скульптур в зале больше ничего необычного не было. Дворец, как дворец. Обойдя статую сбоку, Лушен прошел в соседний зал, в центре которого в воздухе висела непонятного назначения серебристо-черная сфера. Сфера была окружена слоями древних божественных узоров. Самый последний, внешний слой, был покрыт 8 триграммами и окружен плотной аурой истинного солнечного огня. Эта аура была хорошо знакома Лушену. Когда он сражался с императором Цзюнем, тот использовал ее как дополнительное средство атаки. Хотя истинное солнечное пламя было не таким мощным, как активированное врожденное духовное сокровище, оно все же было намного мощнее обычных артефактов. Лушен осмотрелся, но кроме черной сферы вокруг ничего не было. «Это вход», — прозвучал в его голове чей-то голос. «Ты кто?» — нахмурившись, спросил Лушен. Единственным существом, уровень которого позволял передать свою мысль прямо ему в голову, был святой. «Кто-то из святых», — осмотревшись, холодно спросил он. Он поглотил силу мирового источника, которая была одного уровня с фиолетовой ци первородного хаоса. Если он действительно сумеет познать силу мирового источника и научится ее контролировать, возможно, он сможет достичь уровня святого. Правда, это будет святой мира злых богов. Но несмотря на это, он не боялся этих так называемых святых. Хотя Лушен не мог их победить, он вполне мог использовать силу мирового источника, чтобы отсюда выбраться. Сын другого мира, раз уж ты получил такое право, должен взять на себя ответственность. Вскоре перед ним появился седовласый старец с белой метелкой в руках. Пыша. Лушен глубоко вздохнул. Он даже не заметил, как старик к нему приблизился. Даже святой не был на такое способен. Можешь называть меня Хун Цзюнь. Старик выглядел совершенно обычным. Его не окружал ни свет, ни ореол. Не было никаких признаков божественных способностей, а одежда была сшита из простых материалов. Но несмотря на это, Лушен не стал бы его недооценивать. Однако после того, как он услышал имя собеседника, его сердце успокоилось. Хун Цзюнь был воплощением мира первородного хаоса. Пока Лушен не вмешивается в его работу, он не будет представлять для него угрозы. Напротив, Подобные высшие святые были самыми безопасными из святых. Самыми опасными среди святых были великий наставник Эрцзя и великий наставник Тунтянь. Первый был человеком, готовым на все ради удовлетворения своих амбиций, второй – человеком с несгибаемым характером, неприемлющим слова «нет». Значит, святой Хунцзюнь, знакомство с вами для меня большая честь, Лушен почтительно поклонился. Когда мы с кем-то встречаемся, даже если знаем, что другой стороне все равно, нужно проявлять уважение и вежливость. Лицо Хунцзюня выглядело бесстрастным, как и его глаза. Он смотрел не на Лушена, а на висящий в воздухе черный шар. Черный шар был размером с футбольный мяч, окрашенный в черный чернилами. Поверхность была покрыта множеством беспокойных волн. Это ядро великой формации небесной звезды, ключевая точка, запечатывающая совершенно непредсказуемый портал. Голос Хунцзюня звучал спокойно, словно он был наставником Лушена. «Могу я узнать, какова цель вашего визита?» Лушен не понял, что имел в виду этот самый сильный святой этого мира, для чего он сюда пришел. Поэтому спросил прямо, не став ходить вокруг да около. «Ты знаешь, для чего я приказал Верховному Владыке создать небесный чертог? Знаешь, для чего в Нижнем мире был основан клан ведьм?» Спокойно спросил Хунцзюнь. «Понятия не имею», честно ответил Лушен, но в его душе внезапно вспыхнуло любопытство. Взгляд Хунцзюня переместился с черного шара на лицо Лушена. После битвы древнего дракона с древним фениксом, небо и земля рухнули. Множество живых существ боролись с разрушениями, возрождая этот мир. Но в то время я не вмешивался. Позже я лично приказал создать небесный чертог. Знаешь для чего? Не знаю. Лушен уже догадался, что сейчас узнает какую-то тайну. Хунцзюнь указал на черный шар. «Пойдем, посмотришь, что внутри». Он шагнул вперед, и его тело, превратившись в белый свет, погрузилось в шар. Лушен заколебался, но, в конце концов, решился. Превратившись в красный свет, он последовал за ним. Сфера была всего лишь порталом. Войдя внутрь, двое мужчин оказались в длинном тоннеле. Миновав за несколько вдохов черный коридор, Лушен, наконец, выбрался наружу. Оказавшись в черной пещере, он увидел Хунцзюня, опережающего его всего на шаг. Олицетворяющий этот мир старик спокойно стоял перед арочной дверью, за которой клубился серый туман. Когда Лушен увидел этот портал, первое, о чем он подумал, была дверь в мир боли, созданная матерью боли. Это было очень странное чувство. Аура, окружавшая эту дверь, походила на ауру мира боли, правда, была более сильной и концентрированной. Это портал в бесплодный мир, наконец, пояснил Хунцзюнь. Здесь есть иллюзия боли и грани небытия. Святой привел меня сюда, чтобы чему-то научить, непонимающе спросил Лушен. Теперь ты контролируешь небесный чертог. Главная функция великой формации небесной звезды – запечатывание этого портала, тихо сказал Хунцзюнь. Вселенная хаотична, а миры едины, продолжил он. В бесчисленных вселенных существуют силы, выступающие против бытия. Значит, этот портал ведет ничто. Лушен прищурился, внезапно вспомнив о корне небытия. Это была таинственная, могущественная сила в мире небесных дьяволов. Значит, за этой дверью находится так называемая сила небытия? Спросил он. Можно и так сказать, ответил Хунцзюнь. Что бы ты ни делал, великая формация небесной звезды не должна пострадать. Ты должен ее защитить. В этом смысл существования небесного чертога. Ясно, кивнул Лушен. Внезапно его посетила очень странная мысль. Он захотел спросить у святого, являющегося воплощением этого мира, что такое аномалия. В конце концов, это настоящий владыка мира, знающий тайны вселенной. Или уместнее будет сказать, владыка вселенной. Но до того, как он успел что-то спросить, Хунцзюнь, развернувшись, растворился в воздухе. Лушен был огорчен. Вряд ли ему скоро выпадет шанс снова встретить подобное могущественное существо. Придя в себя, он посмотрел на серый портал. Через портал внутрь проникала слабая серая аура, вызывавшая у него инстинктивное чувство опасности. Возможно ли, что мать боли создала мир боли, подражая бесплотному миру? Что-то ему подсказывало, что так оно и было. Если сравнивать ауру этого бесплотного мира с аурой мира боли, это было как разница между концентрированной ледяной кислотой и слабеньким уксусным раствором. И этот бесплотный мир, по словам Хунцзюня, находился на краю необъятного небытия. Великая формация небесной звезды, на самом деле, печать, облизав внезапно ставшие сухими губы, Лушен шагнул вперед. Протянув руку, пальцем коснулся начавшейся рассеиваться серой ауры. Спустя миг кожа на его пальце стала бледной, сухой и морщинистой, словно все питательные вещества и вода из его пальца были кем-то поглощены. Лу Шен насмотрелся. Только сейчас он заметил, что стены пещеры постоянно испускали поток невидимых глазу искажений. Это была какая-то странная, холодная энергия. Задумавшись, он медленно побрел обратно, тем же путем, которым пришел. Вырвавшись из черного шара, он приземлился на пол второго зала. Оглянувшись, посмотрел на черный шар. Затем, взмахнув рукой, выпустил облако бело-золотого пламени птицы Вермилион, окутавшее черный шар. Только после этого он почувствовал, что черный шар постоянно испускает странную всепоглощающую ауру. Это едва заметное просачивание, ему стало не по себе. Лу Шен сразу заметил, что его божественное пламя начало медленно поглощаться, и он не мог этому помешать. Нехорошо, я рассчитывал получить бонус, а в действительности обрел головную боль. Нахмурившись, Лу Шен вернулся в главный зал, побродил вокруг статуи, надеясь найти что-нибудь хорошее, оставшееся от верховного владыки. К сожалению, он не нашел ничего, кроме нескольких золотых вороньих перьев. Даже воздух этого места представлял собой ослабленную версию истинного солнечного пламени. Мало кто из живых существ мог бы здесь выжить. Но даже если бы такие нашлись, они не смогли бы здесь долго оставаться. Таким образом, Лу Шен не нашел здесь ничего, кроме древесины и золотых перьев. После окончившихся ничем поисков Лу Шен начал одну за другой проверять статуи. В этих статуях тоже была ментальная энергия, только она высвобождалась очень медленно. Похоже, жара в несколько сотен тысяч градусов оказывала какое-то влияние и на ментальную энергию. Глава 944 в преддверии. Часть 2. Царство мертвых. Что? Небесный чертог был захвачен владыкой клана птиц Вермилион. Огромное тело сидящего на поверхности реки Аида задрожало. Его глаза широко распахнулись. Недалеко от него парил в воздухе Кунь Пен, только что закончивший исцелять свою нижнюю часть тела. Лицо наставника демонов выглядело мрачным. Оно давно утратило высокомерие, не покидавшее его в небесном чертоге. Да, верховный владыка и император Цзюнь потерпели поражение. Сиха была ранена. Теперь за ними охотится клан ведьм, так что им сейчас не до небесного чертога. Остальные демонические боги контролируются владыкой клана птиц Вермилион при помощи какой-то секретной техники. Теперь весь небесный чертог находится под контролем клана птиц Вермилион. Этот Лу Шен даже смог остановить полномасштабное наступление клана ведьм. Когда Кунь Пен вспомнил о том внезапно вспыхнувшем черном свете, его сердце тревожно забилось. Этот свет, казалось, был способен разрушить все, даже структуру материи. К примеру, его перья, которыми он так гордился, не продержались и секунды. Лу Шен, Аид мгновенно вспомнил птицу Вермилион, затеявшую с ним тогда спор. Мог ли это быть один и тот же парень? Мне больше некуда идти. Ты единственный, кто у меня остался, мой старый друг, беспомощно посмотрел на Аида Кунь Пен. Этот его старый друг в прошлом по примеру Нюевы хотел создать каких-нибудь живых существ, чтобы стать святым, и в итоге им был основан клан, называвших себя асурами. Но святым он так и не стал. Он не так хорошо, как Нюева, владел этой техникой, поэтому созданные им существа получились несовершенными и недостаточно плодовитыми, и они могли размножаться только в подземном мире, причем очень медленно. Однако у них было преимущество, они могли в подземном мире очень долго жить. Благодаря этому клан Асуры породил очень много могущественных существ. Поэтому Кунь Пен и пришел в подземный мир, поскольку считал его самым безопасным для себя местом. Наставник демонов прав. Кроме того, в подземном мире настолько скучно, что я буду только рад присутствию в своем доме гостя. Однако, Аид сменил тему разговора. Что насчет верховного владыки? Почему этот Лу Шен так легко смог победить этих троих? Разве это не странно? Кунь Пен этого тоже не понимал. Складывалось впечатление, что верховный владыка просто сдался. После небольшого боя, поняв, что находится в невыгодном положении, он фактически признал свое поражение. «Мы можем объединиться с другими нашими собратьями и создать в подземном мире свой демонический двор в противовес захваченному небесному чертогу. Этот владыка птиц Вермилион – всего лишь полукровка. Как смеет он называть себя небесным императором? Ладно, еще трехногие золотые вороны. Они хотя бы были подопечными святого. Этот же владыка птиц Вермилион. Аид всегда был очень сообразительным, и он давно мечтал о титуле небесного императора. И сейчас у него появился шанс. Сердце Куньпена тоже забилось быстрее. Это было хорошей идеей. Подземный мир можно было назвать оплотом старшего Аида. Он будет существовать, пока жив Аид. И ему не нужно будет бояться этих щупальцеподобных монстров небесного чертога. В таком случае, пусть будет так, Чи. Не успел он договорить, как с неба спустился ослепительный красный свет, мгновенно раскрасивший темноту подземного мира в разные оттенки красного. Подняв голову, Куньпен удивленно посмотрел в небо. Выражение лица Аида тоже изменилось. Его взгляд был прикован к красному свету. «Что за? Умри!» Загрохотало, и вслед за красным светом хлынул бесчисленный поток контролирующих демонический ветер демонов. Несколько миллионов демонов бешеным потоком неслись вдоль берега бескрайней реки Стикс. Черный, как смоль, Аид отреагировал мгновенно. Раздался яростный рев. Множество могущественных краснокожих шестируких гигантов, одетых в красные доспехи, один за другим поднялись в воздух. Они собирались противостоять наступающей армии демонов, используя ци своей крови. Среди них особенно бросались в глаза женщины из клана Асуры. Размахивая шелковыми лентами, они благословляли мужчин Асур. Демонический двор пришел за мятежником Куньпеном. «Тот, кто встанет у нас на пути, будет убит», — донесся со стороны красного луча оглушительный рев. Вскоре красный луч расширился, и из него появилось грозное чудовище с головой журавля и человеческим телом. Черное тело монстра демонстрировало обнаженный торс, увитый твердыми, словно гранит, мышцами. Пара фиолетовых глаз испускала фиолетово-черное пламя. Больше всего пугало, что в высоту это чудовище достигало свода подземного мира. Его тело в высоту достигало нескольких сотен тысяч ли. Он был похож на столб, подпирающий черное небо подземного мира. Когда Аид его увидел, волосы на его теле встали дыбом, а сердце сковало холодом. Он видел гигантов, но никогда не встречал таких огромных. Даже Куньпен на фоне этого монстра выглядел букашкой. Эта аура, лицо Куньпена исказилось, когда он увидел это огромное тело. Но к его удивлению, целью демонов был не он, а кровавая река Аида. Он сразу же понял истинную цель небесного чертога. Этот парень просто нашел предлог, чтобы разобраться с Аидом Бум. В следующее мгновение все демоны, как один, взмахнули своими клинками, и за их спинами взметнулось большое количество черно-фиолетовых щупалец. Орда демонов столкнулась с кланом Асуры. Когда две волны, черная и красная, столкнулись, вверх взметнулось большое количество оторванных конечностей и плоти. Вскоре произошло нечто странное. Кровавая река озарилась красным светом, и все павшие асуры начали регенерировать, даже если от них осталась всего одна конечность. Восстановившись, он с прежним рвением продолжили убивать демонов. Демоны в плане регенерации ничуть не отставали от асур Аида. После того, как последние разрывали на части их тела, из них вырывалось большое количество щупалец. Они быстро восстанавливали изначальные тела демонов. Монстры обеих сторон были бессмертными. Вскоре после начала сражения зашло в тупик. Лицо старшего Аида помрачнело. Для него это определенно не было хорошей новостью. Численность клана Асур была намного меньше армии демонов. Клан демонов был очень многочисленным. Новый верховный владыка мог в любой момент мобилизировать миллионы демонов. Общая численность клана Асуры составляла, самые большие, миллион особей. Это были несопоставимые величины. Сейчас казалось, что он держится, но он понимал, что его надолго не хватит. Свист. В этот момент вдалеке с неба спустился еще один столб красного света. Рухнув вниз, светящийся столб пронзил кровавую реку. В следующее мгновение оттуда хлынуло огромное количество демонов. Среди них попадались даже демонические боги, пришедшие в своей истинной форме. Увидев этих демонических богов, Куньпен и Аид побледнели. В клане Асуры было всего трое королей. Они были так же сильны, как демонические боги. Но в небесном чертоге было больше трех демонических богов. Куньпен молча смотрел на вылетающих из светящегося столба демонических богов. Взмахнув крыльями, он внезапно исчез. Кроме святых и нескольких псевдосвятых, в этом мире больше не было существ, кто мог не дать ему сбежать. Он убежал, а вот Аид не мог сбежать. С мрачным лицом он смотрел на третий красный столб, упавший вниз и разорвавший небо подземного мира. «Посмотрим, сможешь ли ты захватить реку крови подземного мира». Пока существовала река крови, он не мог умереть. В крайнем случае, противник сможет его несколько раз убить, но Аид этого по понятным причинам не боялся. Подумав об этом, Аид усмехнулся. Его тело, в высоту достигающее нескольких тысяч метров, поднялось в воздух. Вместе с людьми из клана Асуры он атаковал человека с журавлиной головой. «Умри!» Красное облако сосредоточенно смотрел на сгусток фиолетовой ци первородного хаоса, парящий над его ладонью. Он то и дело хмурился, пытаясь постичь тайну этой загадочной энергии. Он получил фиолетовую ци первородного хаоса уже довольно давно, но за все эти годы он так и не смог в ней разобраться. Все остальные люди, получившие фиолетовую ци, давно стали святыми, кроме него. Он знал, что фиолетовая ци не просто олицетворяет святость этого мира, но и содержит мощную силу, изначальную силу первородного хаоса. Уровень святого, на этот раз уединение ничего ему не дало. Это привело к тому, что его душевное спокойствие, сохранявшееся на протяжении сотен миллионов лет, немного пошатнулось. Это изначальная сила мира. Из всех, боюсь, только я один не смог ее постичь. Красное облако беспомощно вздохнул. Его тело, превратившись в красное облако, молнией вылетело из пещеры. Выбравшись наружу, он увидел бесчисленное множество почтовых талисманов, похожих на красных птиц. Так много! Он поспешно снял блокировку, позволив письмам влететь внутрь. Буквы с талисманов, похожие на капли дождя, подлетели к нему и, превратившись в облака ци, ворвались в его разум. Все эти талисманы изначально были частью его тела. Он раздал их своим друзьям, чтобы те в случае чего могли с ним экстренно связаться. Друзья использовали его талисманы только в самых экстренных случаях, когда не могли обойтись без его помощи. Тот факт, что друзья отправили к нему столько талисманов, не мог его не встревожить. Глубоко вздохнув, он начал одно за другим читать послания. «Дружище Красное Облако, спаси меня, помоги мне, мой друг Даос, быстрее. Дружище, спаси меня, мой друг, я не боюсь смерти. Об одном прошу, спаси мою дочь. Дружище, не приходи, не приходи, умри, умри, умри, умри». Ха-ха-ха, небесный чертог. Наполненные тревогой сообщения хлынули в сознание Красного Облака. Выражение его лица изменилось. Быстро взмахнув рукавом, Красное Облако сформировало в воздухе 10-метровое красное зеркало. Затем он снова взмахнул рукавом. Большое количество поглощенной им ци, вылетев из его тела, погрузилось в зеркало. Поверхность зеркала начала быстро окрашиваться в темно-красный цвет. Красный цвет был похож на постоянно бурлящий водный поток или на какой-то искаженный, покрытый рябью туман. Красное Облако внимательно всмотрелся в зеркало, ожидая результата заклинания. Но к его разочарованию, зеркало ничего не показало. Большинство его друзей были демоническими богами небесного чертога и псевдосвятые из Нижнего мира. Поэтому все сообщения были посланы именно демоническими богами. Может, что-то случилось с небесным чертогом. Внезапно встревожился он. В этот момент из зеркала внезапно вылетела огромная белая птица Вермилион, с огромным клювом и бело-золотыми глазами. Врезавшись в Красное Облако, она, пройдя сквозь его тела, превратившись в дым, рассеялась. Ошеломленный этим, Красное Облако отступил на несколько шагов назад. Только спустя несколько секунд он понял, что это был всего лишь фантом, отобразившийся в зеркале изображение. Старый друг Красное Облако, давно не виделись. Как дела? Внезапно в далеком небе, за пределами дворца Огненного Облака, с неба спустилось белое пламя. Приземлившись на облака перед дворцом, оно превратилось в красивого мужчину в огненно-красной мантии. Лушен удивленно посмотрел на мужчину Красное Облако. Постарался успокоить бешено бьющееся сердце. «Ты нашел время выбраться ко мне в гости?» Лушен улыбнулся. Прогнав Куньпена, он изменил судьбу Красного Облака. Но, к сожалению, некоторые вещи было не так легко изменить. Однако говорить об этом было еще слишком рано. Некоторое время он собирался использовать мир первородного хаоса в качестве своей базы и продолжать искать Око Зла. Племя ведьм потеряло двух ведьм-прародительниц, а Верховный Владыка добровольно отказался от своей империи. Обе стороны понесли потери, так что было маловероятно, что кто-то сейчас рискнет его атаковать. Поэтому он планировал отправиться в прибытие, надеясь выяснить местоположение своих родственников. Огромное количество ментальной энергии в Солнечном дворце придавало ему уверенности в успехе данного предприятия.